Дверь большой классной комнаты открылась. На пороге появился крепкий, уже немолодой мужчина. Это был директор школы. Дети почтительно встали. Директор поздоровался и велел всем сесть. Пробегая глазами по рядам, он кого-то искал. В классе стало совсем тихо, гораздо тише, чем до прихода директора. Дети невольно сели еще прямее. Их руки лежали сложенными на парте, как того требовал порядок. Взгляд директора остановился на невысоком черноволосом мальчике. «Данилевский, пойдем со мной». Петя вздрогнул. Его щеки густо покраснели. Он торопливо вскочил. При этом он неловко задел за парту, и его учебник упал на пол. Это произвело большой шум в притихшем классе. Глаза всех были устремлены на него. Пете захотелось спрятаться под парту. Когда директор позвал его по имени, у него появилось какое-то странное чувство, что-то вроде страха. Петя не мог понять, почему директор вызывает его, ведь он ничего плохого не сделал. Петя шел рядом с директором по пустому коридору. Какой он длинный! Странно, Петя никогда раньше этого не замечал. Казалось, что коридору не будет конца. Петя робко посмотрел в сторону директора. Осторожно он скользнул глазами вдоль его крепкой фигуры снизу вверх. Прошло какое-то время, пока он осмелился посмотреть ему в лицо. Какой он высокий! Петя вдруг почувствовал себя совсем маленьким мальчиком. Но директор не выглядел сердитым. Только странно, что он вдруг должен пойти с ним. Этого еще ни разу не случалось. Вот папа с мамой, да, их уже как-то вызывали к директору. Это было после того дня, когда их класс принимали в октябрята. Петя тогда не пошел в школу. С тех пор прошло уже несколько лет. В тот день всем детям его класса вручили октябрьскую звездочку. Папа с мамой не хотели, чтобы он присутствовал при этом. Они хотели, чтобы Петя служил только Господу. Тогда директор очень рассердился на папу и маму. Это Петя хорошо понял. Но на него директор еще никогда не сердился. Почему же он теперь так боится? Может, это потому, что идет с директором один по безмолвному коридору? Директор открыл дверь своего кабинета. Он слегка подтолкнул Петю, так что тот разом очутился внутри. В кабинете директора за столом сидел человек в сером костюме. Петя никогда раньше не видел его. Мужчина посмотрел на Петю испытывающим взглядом. «Так-так, значит, это ты, Петя Данилевский?» «Да», — удивившись, ответил Петя. «Что этому незнакомцу от него нужно?» Петя не мог этого понять. «Я так и подумал, ты похож на своего отца, мой мальчик». «Папа», — Петя затаил дыхание. «Папа, сколько времени уже прошло с тех пор, когда он видел его в последний раз? Может, этот дядя знает папу? Может, он что-нибудь расскажет о нем?» После короткого молчания Петя не выдержал и спросил. «А вы знаете папу, дядя?» «Знаю ли я твоего папу, мой мальчик? Я только вчера беседовал с ним». «Только вчера. Петя забыл свою застенчивость. Этот дядя такой добрый». «Мой мальчик», — сказал он. Так папа тоже часто называл его, когда был еще дома. «А как у папы дела, дядя?» «Твой папа сильно хочет домой, дитя мое. Он очень скучает по тебе, твоей матери и твоим сестренкам. Но это тяжелый случай, знаешь. Твой папа нарушил закон нашей страны. За это положено наказание. За это его милиция и арестовала. Самое малое, папу посадят в тюрьму на 3 года. Но я боюсь, что в его случае может быть и на 5 лет». Последние слова мужчина произнес с особым ударением. Потом он немного помолчал. Во время наступившей тишины он внимательно наблюдал за реакцией мальчика. Петя изменился в лице. Он сильно побледнел и прикусил губу. Только бы не расплакаться. Петя крепко сжал кулаки. Его ногти впились в ладони так, что ему стало больно. В висках стучало 5 лет, 5 лет, 5 лет. Чьи-то руки схватили Петю за плечи и посадили на стол. Ему подали стакан воды. Его зубы застучали о стакан, и он неловко отпил несколько глотков. «Ты очень любишь своего папу, да?» — спросил незнакомый мужчина. «Да», — кивнул Петя, и тогда на его глаза все-таки навернулись слезы. «А знаешь, почему я пришел?» — спросил тот снова. Нет, этого Петя не знал. «Я тоже уважаю твоего отца, поэтому хочу ему помочь. Может быть, судья даст ему меньший срок или даже выпустит из тюрьмы. Поэтому я беседую с каждым, кто может мне что-нибудь рассказать о твоем отце. А сегодня я пришел к тебе. Ты, конечно, захочешь помочь мне освободить твоего папу из тюрьмы». «Да, конечно», — кивнул Петя. Он вытер слезы из глаз. Какой он добрый, этот дядя, если хочет помочь папе освободиться. Конечно, он постарается помочь ему. «Ну тогда расскажи мне все, что ты знаешь о твоем отце», — попросил мужчина в сером костюме.